Глава 20. Юля подошла к Алибеку, и он, взяв ее за руку, усадил на старый скрипучий стул. Потом стал молча смотреть на нее, явно подбирая слова. Что случилось? Не выдержала Юля его пристального взгляда. «У меня к тебе есть предложение», — наконец начал хозяин Пирожковой. «Хорошее, дорогое. Много денег стоит. Очень много, Юля. Соглашайся. Не пожалеешь». Юля поджала губы и посмотрела на Алибека, не скрывая осуждения. «Что ты выдумал, Алибек? Но в самом деле, я не собираюсь спать с тобой. Или ты думаешь, что если я не замужем и живу одна, то буду рада кому угодно?» Алибек, услышав слова Юли, даже подпрыгнул на месте. «Зачем спать со мной? Кто сказал такое?» «А ты разве не это имел в виду?» — смутилась Юля. «Тогда прости». «Зачем обижаешь?» — продолжал сердиться Алибек. «Почему я кто угодно? Я могу и тебя, и 10 таких, как ты, счастливыми сделать. За один раз, между прочим». «Ай-вай, какая глупая женщина! Совсем твоя голова пустая. Не о том думаешь. Дети у меня, жена. Как я буду с тобой спать? Кто мне разрешит?» «Я ведь уже извинилась», — прервала поток его слов Юля. Алибек так забавно раздувал щеки, когда сердился, что она не могла не улыбнуться. «Давай рассказывай, что ты хотел предложить мне?» махнул рукой Алибек. «Все настроение испортило. А так хорошо все начиналось». «Ладно, тогда я пойду», — хотела встать Юля. Но он положил руку на ее плечо и не позволил подняться. «Что за женщина? Туда-сюда. Все быстро ей надо». «Ай, Аллах, дай мне терпение!» — воскликнул Алибек, подвинул табурет, присел с ней рядом и заговорил быстро, но тихо, будто кто-то мог их подслушать. «Людей знаю. Добрые, богатые. 20 лет живут. Все есть. Детей нет. Ребенка им родить надо. За это дорого тебе дадут». «Как это ребенка им родить?» «Не поняла Юля. Что-то я раньше о таком не слышала. Выдумываешь ты, честное слово». «Почему ничего не понимаешь?» — удивился Алибек. «Что тут может быть непонятного? Ты не пьешь, не куришь, здоровая. Врач себе во всем поможет. Он мой двоюродный брат и все знает. Заказчики есть, женщину ищет. Думаешь, ты первая? Нет, другие тоже есть. Тебе же помочь хочу. Забеременела, родила, отдала, забыла. Газеты, что ли, не читаешь? За границей так делают. Тебе хорошо, ребенку хорошо, его папе-маме хорошо. Только говорить никому не надо. Тихо-тихо все сделать». Юля покачала головой и поднялась со стула. «Извини, Алибек, но ты обратился не по адресу. Я никогда не соглашусь продать своего ребенка». «Почему твоего? Не твой это ребенок будет. Чужой!» — заторопился Алибек, но она не собиралась его слушать. Тогда он удержал ее за руку и угодливо заглянул в глаза. «Юля, а может, тогда мы с тобой? А? Я к тебе вечером приду? Конфет, манфет, вино, мано, а?» Юля усмехнулась. «Алибек, так тебе же жена не разрешит». «При чем тут жена?» — воскликнул он. «Кто будет спрашивать? Мальчик я, что ли?» Юля ничего не ответила, только покачала головой и вышла из палатки. Что за женщина?» — поднял руки к небу Алибек и крикнул ей вслед. «Сама же хотела. Если что, я тут». Домой с рынка Юля решила пойти пешком. Ей совсем не хотелось оставаться сейчас одной, сидеть в пустой квартире и, как обычно, ждать утра. Лучше вот так, несмотря на осеннюю непогоду, идти по аллее, встречаться глазами с прохожими, которых она больше никогда не увидит. Если бы еще ни о чем не думать, прогнать мысли и воспоминания, которые, сам того не желая, разворошил в ее душе Алибек. Надо же, родить и отдать ребенка. До чего только люди не додумаются. Да если бы у нее был ребенок, она бы ветру не давала на него пахнуть. Как же можно его отдать? Это же твоя частичка, твой малыш, твоя радость. Радость. Юля вздохнула, вспомнив, как забеременела в первый раз. Тогда она уже была замужем за Вячеславом почти год, но еще училась в училище. Славик, счастливая девушка, с трудом дождалась возвращения молодого мужа с работы. У меня для тебя есть просто потрясающая новость. Угадай, почему совсем скоро нас будет трое? Потому что к нам переезжает моя мать, ответил Вячеслав, с блаженством растягиваясь на скрипнувшем под его весом диване. Нет, рассмеялась Юля, глупенькие. Твоя мама тут ни при чем. Ты скоро будешь папой. Слава, у нас будет малыш. Вячеслав сел на диване и машинально потер рукой подбородок. В смысле, как это? Слава, тебе нужно объяснять, как появляются на свет дети? Всплеснула руками Юля. Кто из нас потомственный медик, ты или я? Я не медик, я фармацевт, как и моя мама, ответил он и замолчал. Юля, никак не ожидавшая такой реакции, присела с ним рядом и безвольно уронила руки на колени. «Но ты что, не рад?» «Рад, конечно», — проговорил Вячеслав. «Просто это все как-то неожиданно, что ли? Мы же договаривались с тобой, что пока не будем заводить детей». И мама говорила. «Извини, в глазах Юли заблестели слезы. Я так виновата перед тобой, что забеременела без своего высочайшего согласия. Как же мне выпросить у тебя прощения, мой господин?» «Юль!» — Вячеслав бросил на жену тяжелый взгляд. «Что, Слава?» — воскликнула она. «Мы с тобой взрослые люди, муж и жена. Я думала, что у нас семья, и ребенок не будет нам помехой. Но ты же решил все по-своему, так? Мой малыш не входил в твои планы?» «Не твой, а наш». Вячеслав как будто только сейчас опомнился и привлек ее к себе. «Прости, прости, я виноват перед тобой». Растерялся, оказался неподготовлен к такой новости. «Конечно же, я рад, солнце мое, ты что?» И Юля простила его. Она даже не стала возражать, когда Полина Константиновна, мать Вячеслава, приехала к ним в гости всего на несколько дней, а потом заговорила о том, что хочет остаться у них навсегда. «Подожди, а как же твоя квартира?» — удивился Вячеслав решению матери. «Я отдала ее Ларочке», — пожала плечами Полина Константиновна. «Ты же знаешь, у твоей сестры очень сложное положение. Она ждет третьего ребенка, и ей просто необходимо улучшить свои жилищные условия». «Тебе не кажется, что это немного несправедливо?» — усмехнулся Вячеслав. «Вообще-то мы оба твои наследники, и я тоже имею право на долю в наследстве». «Сынок, ты говоришь глупости», — парировала Полина Константиновна. «У вас с Юлей прекрасная трехкомнатная квартира, и места вполне достаточно. Зачем вам еще какое-то жилье? Тут даже ремонт делать не нужно». «Но не дуйся, сынок. Все же складывается хорошо. У вас будет своя спальня, у меня своя. И еще останется общая комната, где мы сможем принимать гостей, например». Юля смотрела на свекровь с таким выражением лица, что та невольно смутилась и сделала вид, что собирается заплакать. «Юлечка, доченька, ты что против того, чтобы я жила с вами? Миленькая моя, мне же просто некуда деваться. Я не могу выгнать дочку на улицу. Она после развода осталась ни с чем. Куда же Ларочка пойдет с двумя маленькими детьми и ребеночком, который вот-вот должен родиться? Девочка моя, неужели я вам помешаю, если буду приходить сюда ночевать? Ты же знаешь, я почти все время провожу на работе. Наша аптека работает до 10 часов вечера. И мне приходится бывать там каждый день, потому что я отвечаю за всех моих девочек. А сколько времени приходится тратить на дорогу? Славочке повезло, что его аптека находится гораздо ближе к дому. До моего возвращения у вас будет много времени, чтобы побыть вдвоем. Юля покраснела. Как она могла отказать своей свекрови, которая так хорошо относилась к ней? Впрочем, это продлилось недолго. Очень быстро Юля превратилась в домработницу, в обязанности которой входило выполнять все домашние дела и каждый вечер встречать мужа и свекровь в чистой квартире и со свежеприготовленным ужином. Полина Константиновна, узнав о положении невестки, очень обрадовалась. И каждый день утром и вечером сама готовила ей свежевыжатые соки и заваривала травки, которые приносила из своей аптеки. «Нужно хорошенько поднять тебе иммунитет», — повторяла она и следила, чтобы Юля выпивала все до последней капли. А потом случилась беда. Юля проснулась среди ночи от сильных болей в животе и, с трудом сдерживая крик, разбудила мужа. «Что? Что такое?» — спросонья не понял он. Полина Константиновна отреагировала быстрее. Она сразу же вызвала скорую помощь и сама сопроводила невестку в больницу. Оттуда Юля вернулась бледная, опустошенная, раздавленная, обрушившимся на нее горем. Ей не удалось сохранить ребенка, и если бы не поддержка мужа и свекрови, она просто не справилась бы со своей бедой. В следующий раз она забеременела через 2 года. Но история повторилась, и это очень напугало Юлю. Она решила во что бы то ни стало пройти все возможные обследования и выяснить, что с ней не так. Юля сказала об этом свекрови и мужу, но они оба отнеслись к ее решению достаточно холодно. Вячеслав пожал плечами и, как часто делал в последнее время, ушел из дома, сказав, что собирается встретиться с друзьями. А Полина Константиновна только вздохнула. «Юлечка, тебе просто нужно потерпеть», — сказала она невестке. «Все еще обязательно будет, и ты порадуешь нас крепким и здоровым малышом. Если честно, сейчас меня больше беспокоит Слава. Разве ты не замечаешь, что он стал каким-то дерганым и нервным? И вид у него очень болезненный. Давай сначала он пройдет все обследования, а потом уже мы займемся твоим здоровьем». Но все, что было потом, превратилось для Юли в нескончаемый страшный сон. Доступ к лекарствам и дурная компания, с которой связался Вячеслав, сделали свое дело. И он пристрастился сначала к таблеткам, а потом и к более сильным веществам. Несколько раз Юля забирала мужа из милиции, а мать отправляла его в больницу на принудительное лечение. Но ему уже никто не мог помочь. Жизнь Вячеслава покатилась по наклонной, увлекая за собой не только Юлю, но и Полину Константиновну. Все закончилось, когда несчастная мать оказалась под следствием вместе со своим сыном. Им вменялись разные статьи, и решение по ним суд принял вполне справедливое. Вячеслава осудили на 9 лет строгого режима. Полина Константиновна отделалась условным сроком. Но здоровье, которое она потеряла в СИЗО, восстановить было уже невозможно. Бесконечной депрессии свекровь Юли лечила самыми сильными медикаментами и ничего не желала знать о том, что только усугубляет свое состояние. В конце концов, она из моложавой ухоженной женщины превратилась в немощную злую старуху, изводившую невестку вечными упреками. Когда же стало известно о несчастном случае, произошедшим с Вячеславом в колонии, Полина Константиновна и вовсе слегла, повторяя, что никогда не поверит в то, что ее любимого сыночка больше нет. Лариса, дочь Полины и сестра Вячеслава, вместе с матерью рыдала на похоронах своего брата, но едва закончилась траурная церемония, уехала домой, даже не подумав забрать мать с собой. Так и осталась Полина Константиновна жить в квартире своей невестки, каждый день старательно отравляя ей и без того невеселую жизнь. «За что вы так ненавидите меня?» «Не выдержа», — спросила ее однажды Юля. «В чем я виновата перед вами?» «В том, что ты живешь, а мой сынок нет», — воскликнула озлобленная на весь мир женщина. «Ты была ему плохой женой. Ты не заботилась о нем и не хотела, чтобы он был счастлив. Я никогда тебе этого не прощу». «Это неправда», — воскликнула Юля. «Я мечтала, чтобы у нас была настоящая семья. мечтала о детях. Вот-вот, перебила ее свекровь, ты собиралась плодиться, как кошка. И если бы не я, мой сынок вообще тебе был бы не нужен. Что значит, если бы не вы? Похолодела Юля. А вот то и значит. Не успокаивалась Полина Константиновна, приподнимаясь на кровати, с которой почти не вставала. Думаешь, я по доброте душевной выплясывала перед тобой соками и настойчиками? Ах, Юлечка! Ах, вы песок, девочка! Или я прямо так и мечтала, чтобы ты сделала меня бабушкой? Нет, милочка, ненужные мне были твои щенки, и я очень ловко каждый раз от них избавлялась. Вы! Губы Юли затряслись, и она выбежала из квартиры, не желая оставаться наедине со свекровью. До позднего вечера Юля бродила по городу, не в силах заставить себя вернуться домой. 7 лет она жила жизнью Вячеслава и его матери. Потом еще почти 3 года добровольно, из чувства сострадания, ухаживала за Полиной Константиновной, не ожидая от нее даже самой банальной благодарности. Но ей даже в голову не могло прийти, на что способна эта женщина. Юля приняла решение. Она набрала номер домашнего телефона Ларисы и сказала, чтобы та приезжала за матерью. «С ума сошла!» Завизжала та, поняв, что переубедить Юлю не удастся. «Куда я с ней? Она же лежачая. За ней уход нужен. А у меня дети и работа. Это ты у нас привыкла сидеть на чужой шее?» «Все, хватит. Насиделась. Больше не хочу», — ответила заловки Юля. «Ладно, прости», — сказала Юле Полина Константиновна, когда ты вернулась домой. «Кто старый помянет?» «Завтра вы поедете к Ларисе», — ответила ей Юля. «Я больше никогда не хочу видеть вас и никогда не прощу». «С ума сошла!» — воскликнула Полина Константиновна. «Она же отдаст меня в дом инвалидов. Это же Лара. У нее такой характер. Юля, если ты выгонишь меня, я тебя прокляну». «Вы — мое самое страшное проклятие», — сказала Юля. «Жаль, что я узнала об этом только сейчас». На следующий день весь двор слышал, как Полина Константиновна умоляла Юлю не выгонять ее из дома. «Я не хочу в интернат. Юля, Юлечка, пожалей меня. Я там умру. Юля!» Но дверцы машины закрылись. Она тронулась с места, и Юля, резко повернувшись, пошла к себе, невольно прислушиваясь к шепоту незнакомых женщин, стоявших в сторонке. «Родную мать! В дом престарелых! Бессовестная! Тьфу! Змея подколодная! И носит же земля таких!» Юля подошла к дому и вдруг услышала громкий крик Илюши. «Тетя Юля!» Она подняла голову и увидела, что мальчик забрался на подоконник и весело машет ей. «Тетя Юля!» «Илюша!» — ахнула она, заметив, как соскальзывает с подоконника нога ребенка. «Илья!»